Знает, на что надавить. И глаза такие, такие. Ну вот как ей отказать? Ладно, что делать нужно? Да особо ничего, жмурясь улыбается Мей. Ответь на ухаживание. Своди в ресторан, расположи к себе. Сделай вид, что она тебе нравится. Только руками не трогай, добавляет Хаку. Сломать их не получится, но все твои нити я узелками завяжу. Если поцелуешь, то убью обоих. А если появится хотя бы мимолетная мысль изменить нам, оторву самое главное. Понял, что-то я, думаю, мне стоит отказаться. Хаку шутит, улыбается мне Мей. Мы знаем, что другие тебе не интересны. Только мы, так ведь? Да, часто киваю я, это точно. Только вы, а если? Ну вот представь, что будет, если тебе еще кто-то понравится. Хаку, если бы не ты, я бы до сих пор спал в углу и не знал, что делать. Так что нет, никто мне понравиться не сможет. Это хорошо, хихикает Хаку. А теперь все мыться. Я новую книгу купила. Так там такое написано. Надо изучить и попробовать. Ну допустим. И все же это некрасиво, поступать так с Самуи. Хотя, если они так, то почему мы не можем? В то же время, Коноха, Синджу Цунади. Ну вот, теперь это мой кабинет. Цунади Синджу, 5-е Хокаге. Бред, ну бред ведь. Хотя, так, что мы имеем? На Коноху напали Шинобикири и сама Мизукаге. Напали, обезвредили всех, но убили только нападающих, Данза, старейшины одного пленного бойца Анбуне. Почему? Вся деревня была в их власти, грабя, убивая направо и налево. Но нет, они просто ушли. Видимо, Хирузин мне что-то не договаривает. Ладно, он здесь, я могу и напрямую спросить. Синси, это ведь не вся информация. Не желаете продолжить? Нет, слишком тяжело. Но, слушай, этот Лаши умеет считывать память. Прочитав память Данза, он ужаснулся и озверел. Это было видно, однако взял себя в руки. Справился с гневом и убил Данза, Хамуру и Кахару. Он сказал, что они виновны. Он был прав. Да, старик совсем расклеился. Постарел, руки дрожат. Что конкретно он узнал? Все. Встав, выкрикивает Хирузин. Все. Все дела Данза, мои и все наши секреты. Он знает, что я обещал Минато заботиться о Наруто. Знает. Нет мне прощения. Я просто старый дурак. Оставив меня в живых, он не сжалился. Он заставил меня страдать. Я не могу так. Анбу, доставьте его в госпиталь и попросите выдать успокоительное. Теперь я хочу узнать мнение кого-то более адекватного. Шикаку, да, случай очень интересный, задумчиво выдает Нара, немного думает и продолжает. Лаши, как Мизукаге и другие шинобикери, никого убивать не хотели, да и на экзамен они пришли, только для заключения сделок с торговцами. Теруми Мей с самого начала пыталась наладить торговлю и сотрудничество между нашими деревнями, даже союз заключить смогла. Соответствующие документы были подписаны. Началось все в день их ухода, тогда на них напали люди Данза. Вот только силы свои переоценили. Два великих мечника, Мизукаге, шестеро джонинов, Лаши и та девушка. Маленькая армия. Так вот, после нападения, они узнали правду и пришли сюда разобраться, предварительно обезвредив всю деревню техникой Макутана. Но я предполагаю, что таким поступком Лаши не защищался, а защищал наших. Если бы мы находились в сознании, то непременно напали бы. Это закончилось бы горами трупов. ХМ, техники Макутана. И все же, как мог один человек так легко захватить деревню? Способен на такое только мой дед, Синджу Хаширама. Тогда получается, этот Лаши из клана Синджу, возможно, потерянный когда-то. А если так, его надо вернуть. Я не последняя. Есть еще один. Значит, интересно, что он делает в Кире. Наверняка его обманули. Да, обманом удерживают и заставляют сражаться на своей стороне. А он не знает, кем является, поэтому и я верну его. Он точно из нашего клана. Итак, мне срочно нужно наладить отношения с Кире. Сейчас я напишу официальные извинения и хочу, чтобы завтра они отбыли в Кире. Добровольцы есть? Что? Никого. Какаши. Ну, в прошлом мы сталкивались. У нас даже бой с Забузой состоялся. Однако потом, при следующей встрече, они не нападали. Сказали, что просто пройдут. Я не поверил, в итоге Лаши нас просто обездвижил. Они прошли. Почему я узнаю об этом только сейчас? Раз убивать не стали, значит, ты и пойдешь. Послов никто не трогает. Готовься, завтра ты отбываешь. Да, Хокаге сама, кивает Какаши и отходит в сторону. Еще кто-нибудь, что-нибудь знает. Они тут 3 недели находились. Может, кто с ним разговаривал? Ну, вспоминайте, Сакура, выдыхает Какаши. В первую их встречу, Лоши говорил, что у нее глаза красивые, а здесь, они о чем-то разговаривали. Чтобы через 5 минут была здесь, все интереснее и интереснее. Одного Какаши отправлять слишком опасно, а кого отправить, надо подумать. Шикаку, есть что добавить? Добавить. Слежка, установленная за нашими гостями, установила, что Лоши находится в отношениях с Мизукаге и той девушкой. Юкихаку, если не ошибаюсь, изменяет? Нет, качает головой Нара. Целовались они одновременно. Кроме того, Лоши выказывал знаки внимания девушке из Кума. Значит, девушке. Тогда, кто у нас тут самая симпатичная? Митараши? Нет, она бешеная, и хоть я с радостью бы от нее избавилась. Хаем, надо подумать. Куринай? Хаем, возможно. Я? Пока не стоит. Пока. Шизуне. Поворачиваюсь я и улыбаюсь. Не хочешь сопроводить Какаши? Нет, мотает головой Ката. Я. Собирайся. Да, Хокаге сама, кивает Шизуне. Ну вот, почти готово. Извинения Мей примет, а потом дело техники. Расскажу Лоши о том, кто он, и верну в Конаху. Восстановлю кланы, и что-то я тороплю события. Возможно, никакой он не Синджу. Но нет, кто еще мог оплести всю Конаху здоровенными корнями и лианами? Видимо, в свое время, дед все же ходил на сторону. Там отпрысков и оставил. И вот один из них смог пробудить способности. Нет, сомнений тут быть не может. Ночь. Лоши. Я крадусь по лесу, держу в руках цепи. Впереди, нюхая землю, ковыляет обезображенная Вороса. Сзади, то и дело останавливаясь, плетутся орны Лоши. Получают болезненные уколы от ошейников. Тихо рычат и идут. Ищи, Вороса, они где-то близко. Противным скрипучим голосом говорю, подаю в цепь магию и, видя, как Вороса падает и с хрустом выгибается, улыбаюсь. Плохо, ничтожество, очень плохо. Хватит скулить, встань и найди мне их. А вы двое поторапливайтесь. Остановитесь еще хоть раз, пожалеете, что не сдохли. Вперед. Последнее поселение темных эльфов. Оно где-то здесь, рядом. Их обязательно надо найти. У них то, что принадлежит мне. Сами эльфы бесполезны, а вот росток, который они хранят у себя, мне пригодится. Эррррр, встав на месте, рычит Вороса и смотрит в одну точку. Иллюзия, хорошо поработали, не люди. Но, на этом все. Молодец, Вороса, за хорошую работу, сегодня я тебя пытать не буду. Однако большего ты не заслужила. Ну и мерзость, когда уже загнешься. Арн, Лоши, ко мне. С силой дергаю цепи, собираю всех троих рядом. Шепчу заклинание, направляю на них посох и взмахиваю им. Заклинание работает. Арны Лоши рычат и безумно скалится. Отстегиваю цепи от ошейников, взмахиваю посохом, иллюзия пропадает. Вижу небольшое селение, довольно улыбаюсь и указываю туда рукой. Убить всех. От моих слов, все трое срываются с места и уносятся вперед. Арн, не замедляясь, пробивает стену, Лоши за ним, Вороса заходит с другой стороны. Через мгновение, из-за стены слышатся крики, плач и мольбы о пощаде. Все это заглушает рык Воросы. Слышатся звуки ударов, шурша по земле разрастаются лианы. Крики эльфов переходят в хрип и обрываются. А да, подлые твари, так вам и надо. Опираясь на посох, прохожу в пролом в стене и иду по залитым кровью улицам. Перешагиваю через обезображенные тела эльфов и направляюсь к центру селения, туда, где у этих тварей святилище. По пути вижу, как утыканный стрелами Лоши рвет когтями лучников, защищающих группу детей. Как Арн, мощными ударами, сносит головы убегающим женщинам. И как Вороса обгладывает ноги мертвой эльфийке, которая продолжает прижимать к себе пищащий сверток. Эти жизни ничего не стоят, есть только моя цель. Никто меня не остановит. Под затихающие крики прохожу дальше, оказываюсь к каменной площадке, наклоняюсь и срываю тонкий зеленый росток. Обрываю с него цветы, листья, тут же сую его в наполненную эликсирами банку. Вокруг заметно холодает, оказавшийся в банке росток выбрасывает магию, корчится и замирает. Хорошая попытка, глядя на банку, усмехаюсь я, вот только не поможет. Подобрав банку, иду обратно, но замечаю, что Вороса сидит на земле и, глядя на труп эльфийки, вытирает лапами слезы. Арн стоит и с ужасом смотрит на свои окровавленные руки. Лоши, сидя на земле, прижимает к себе едва живую девушку, которая, хватая ртом воздух, стеклянными глазами смотрит в ночное небо. Чего расчувствовались? А ну быстро добить раненых и сжечь здесь все. На мои слова никто не реагирует. Как вдруг все трое поворачиваются и злобно скалятся. Арн срывается с места, за ним Лоши и Вороса. Лежать, твари. Поднимаю посох и с удовольствием смотрю, как чудовища валятся на землю и хрипя пытаются сорвать с себя ошейники. Хрипят, скребут пальцами металл ошейников и с ненавистью смотрят на меня. Арн, Вороса, вы меня разочаровали. Вернемся в замок, я устрою вам настоящий кошмар. А ты, Лоши, для тебя я приготовил нечто особенное. Завтра, после пира, я вживлю тебе второй росток. Участь Воросы покажется тебе легкой. Добейте всех. С трудом все трое поднимаются и, дергаясь, расходятся по селению. Арн ударами добивает раненых. Вороса зубами разрывает им шеи. Лоши, дергаясь и превозмогая боль, стоит над бьющейся в агонии эльфийкой. Убей ее, поднимая посох, говорю я, на что Лоши выплевывает кровь, мотает головой, но с места не двигается. Добей ее, тварь. Нет, нет, хочешь оставить ее? Понимаю, красивая. Темная кожа, голубые глаза, белые волосы. Если ты не убьешь, я ее вылечу, отдам стражникам и разрешу делать с ней все, что им захочется. Тебя, я заставлю смотреть на это, а если она выживет, я снова вылечу ее и отведу в тюрьму. Толпу разбойников, убийц и прочих преступников, годами не видевших женщину, она точно не переживет. Убей ее, Эн, убей, я тебе приказываю. Дергаясь и всхлипывая, Лоши падает на колени, гладит девушку по волосам и резким движением ломает ей шею. Резко встает и прыгает ко мне. Выставляю перед ним посох, навершие светится. Лоши с хрустом выгибается и падает. «Прости», глядя на эльфийку, шепчет он. «Ничтожество. Но ничего, я все равно сломаю твою волю. Ты станешь послушным. Прости, прости, прости. А-а-а». Резко сажусь на кровати, судорожно вздыхаю, и тут же меня укладывают обратно перепуганные Мей и Хаку. «Тихо, тихо, тихо», испуганно шепчет Мей. «Это просто кошмар. Это не сон, это воспоминания мастера. Я своими руками убил, убил. Забудь, это все в прошлом», прижимаясь ко мне, ласково говорит Хаку. «Все хорошо, ты здесь, с нами. Что тебе приснилось? Я вырезал селение темных эльфов. Мы по приказу убили всех. Я не хотел, меня заставили. Я не хотел. Тебя никто не винит», ложась на меня, выдыхает Мей. «Я знаю», обнимаю девушек и пытаюсь успокоиться. «Извините, что испугал». Выдохнув, обе крепко обнимают меня. Я же, продолжая дрожать, вспоминаю образ несчастной эльфийки, которая так похожа на Мабуи. Моложе, ушки острые, но практически одно лицо. Это чувство вины. Воспоминания мне стерли, но где-то в подсознании все это осталось. А теперь я увидел память мастера и понимаю, что к чему. Знаю, почему так интересуюсь кумовцами. Все же, я чудовище. Нет, я сопротивлялся. Я не хотел. А события эти произошли незадолго до моего бегства. Тогда, почему я не смог убить мастера раньше? Тогда ни в чем не повинные эльфы были бы живы. Может быть, остались еще, мир большой, может быть, где-нибудь в лесах есть еще селение? Теперь я этого не узнаю. Глава 21. Утро, несмотря на то, что я лежал между двух обнаженных красавиц, выдалось довольно серым и унылым. Ночной кошмар или же воспоминания мастера, заснуть мне так и не дали. Чувство вины и отвращения к безумному старику заставляли скрипеть зубами. Хотелось убить его еще раз, а потом еще и еще. Но, к сожалению, это невозможно. Надо успокоиться и перестать терзать себя. Все хорошо, я дома, в своей постели, со своими любимыми и не только с ними. На груди у меня свернулась в клубочек моя до сих пор безымянная кошка. Как бы тебя назвать, красавица? Красавица не отвечала на мои слова, она подняла голову, мурлыкая потянулась и потерлась мордочкой о мою щеку. Ахаха, ты забавная, так как тебя назвать, может, Мию, ответь ему что-нибудь, ворочаясь бурчит Хаку, а то так и будет болтать, пока всех не разбудит. Да я уже проснулась, подобно кошке потянулась Мей, все равно вставать надо. Ты так и не спал? Не, не получилось. Ничего страшного, как отпустит, прилягу. У меня сегодня вроде как выходной. Тогда оставайся дома и отдыхай, поворачивается ко мне Хаку. Мы с Мей в резиденцию, а ты под присмотром кошки будешь спать. Хотя, думаю, тебе придется прогуляться до гостиницы, хихикает Мей и тут же серьезно добавляет. План по охмурению соблазнительницы начинается. Так я не умею, поэтому мы и согласились. В один голос говорят они, смеются, после чего Мей продолжает. Просто будь собой, я понимаю, что тебе неприятно, да и нам тоже, но подыграй ей. А если она как-то сделает, тогда беги, разводит руками Мей. Ты это умеешь. Ладно, хорошо, договорились. Пойду в гостиницу, подарю ей цветок. потом расскажу, как прошло. Мизукаге сама, я могу начинать. Начать решили после завтрака. Меня проинструктировали, что делать и как поступать в той или иной ситуации. В общем, по легенде, мне понравилось Самуи, что неправда. Понравилось, и я решил закрутить с ней интригу, с целью узнать что-нибудь или поймать на шпионаже. Что я могу сделать, как поймаю? Эх, да поможет мне солнце. А, можно обратиться к памяти Анбу, там должно что-нибудь быть. После завтрака, разошлись в разные стороны. Мейхаку, в резиденцию. Забуза по делам. Я, что неудивительно, в гостиницу. Пытаться, пересоблазнить Самуи, в разумных пределах, конечно. Поговорить, обозначить свой интерес и, не знаю что еще. Добрался до гостиницы, поднялся на нужный этаж и, держа в руке выращенный по пути цветок, постучал в дверь. Лоши, открыв дверь, округлила глаза Самуи. Ты что? Вот, протянул я ей цветок, вчера не получилось, дарю сегодня. Такой же красивый, как и ты. Поправляя коротенький халат, она принимает подарок, растерянно смотрит на меня и молчит. Я же, напрягая мозги, вспоминая книгу и перебирая память Анбу, похотливо улыбаюсь, скольжу взглядом по ее голым ногам и демонстративно долго задерживаюсь на объемной груди. Спасибо, а ты по делу или так? Да я, собственно, один дома остался. Скучно стало, а тут вспомнил о том, что ты вчера была рада меня видеть. Ну да, на мгновение кривится Самуи, но тут же мило улыбается. Зайдешь? Почему бы и нет? Если приглашаешь, приглашаю, игриво улыбается она. Жестом приглашает меня войти и, виляя бедрами, проходит в комнату. При этом оглядывается и следит за моей реакцией. Подыгрываю. Улыбаясь, не свожу взгляд с ее попы и для вида, восхищенно вздыхаю. А ты только в садах работаешь, или на миссии ходишь? Не, меня Мей не отпускает. Держит рядом, боится, что пострадаю. Хаку с ней согласна, а я не спорю. Такой послушный, неподдельно удивляется Самуи, ставит цветок в вазу, садится в кресло и закидывает ногу на ногу. Я привык исполнять приказы, вздыхаю и сажусь напротив. Демонстративно смотрю на ее ноги, перевожу взгляд на грудь и улыбаюсь. Выучка, скорее страх наказания. Раньше, за неисполнение, меня жестоко наказывали. Вон на лице следов сколько, на теле еще больше. Сочувствую, качает головой она, встает, подходит ближе, садится на подлокотник и осторожно прикасается к самому большому шраму на щеке. Это, наверное, очень больно, со временем и к этому привыкаешь. Ладно, пойду я. Йо, Самуи. Заглянув в комнату, кричит Би, но увидев нас, тут же замолкает. Медленно закрывает дверь, но, судя по шагам, никуда не уходит. Я пойду, если Мей узнает, что я тут у тебя был, она мне голову оторвет. Ну или заставит делать ей, неважно. Бедный, округлив глаза, шепчет Самуи и неожиданно обнимает меня. «Приходи еще». «Конечно, ты добрая», прижимаясь к ее груди, шепчу я, поднимаю голову и добавляю. «И красивая, особенно глаза. Я тебе верю, человек с такими глазами точно не будет заставлять меня делать всякие постыдные вещи». «Это какие? Ну, например, тебе лучше не знать, но это мерзко и отвратительно. Потом рот мыть приходится. Я пойду, если повезет, то хоть сегодня смогу этого избежать. Можешь прийти ко мне завтра, в это же время», говорит красная как помидор Самуи, и резко добавляет. «Я никому не скажу». Довольно улыбаясь в душе, я строю печальную рожу, киваю ей и выхожу из комнаты. Всхлипнув, хлопаю по плечу стоящего в коридоре Би и убегаю. Хм, а использовать чужую память не так уж плохо. Как оказывается, местным магам при обучении даже актерскую игру преподают. Специально, для похожих на мою миссию. Эхе-хе-хе, ну посмотрим, что получится. За весь день, который я провел дома в компании кошки, ничего интересного не случилось. Зато вечером, первыми вернулись домой Мей и Хаку. Как оказалось, гости, приходили к ним, и эти гости, точнее Мабуи и Самуи, вели себя крайне странно. Подозрительно и как будто испуганно смотрели на нее и, что удивительно, про меня даже не обмолвились. «Ты что им начесал?» – щурясь спрашивает Мей. «Так, намеками и недомолвками, дал понять, что ты меня по полной используешь, чтобы прониклись и скорее раскрылись. Мне все же не нравится этим заниматься». «Молодец», – восхищенно тянет Мей. «Видимо, твои старания уже работают, так как они скупили у нас все и заключили долгосрочный контракт. Мей, мне это неприятно. Я, конечно, понимаю, что так надо, но мне от этого плохо». «Тогда сейчас мы поднимем тебе настроение», подсаживаясь ближе, хихикает Хаку. «И не грусти, ты ты только наш. Мы тебя любим и никому не отдадим. И я вас. После ужина поднимаемся наверх, заваливаемся в нашу спальню и все дружно идем в ванную, где сидим в горячей воде и обнимаемся. Девушки, улыбаясь, гладят меня и целуют. Я понимаю, что вот оно, то, о чем я даже мечтать не мог. Свобода, семья, и я обязательно сохраню свое счастье. Следующим утром, сразу после завтрака, за которым мы обсудили все детали, и я с цветком в руке снова поперся в гостиницу, не торопясь, чтобы раньше не прийти, но и не слишком медленно, опаздывать тоже не стоит. Стоя у двери, вздыхаю, поудобнее перехватываю цветок и стучусь в дверь. Лаши, открывает мне Самуи, в еще более коротком халате, и тут же затаскивает внутрь. Я уже боялась, что ты не придешь, выглядит радостный, однако еле заметно кривится. И дело тут не в моем внешнем виде. По глазам вижу, ей противно. Ее даже не попросили, ее заставили. И хоть ей сейчас мерзко, о чем говорит торчащий из мусорки вчерашний цветок, свою роль она отыгрывает. Вот раньше, я бы ей поверил, но сейчас, по сравнению с Мейхаку, все сразу видно. Ладно, тоже поиграю. Сегодня вырваться было сложнее. Вот, это тебе, сегодня получилось вырастить еще красивее. Спасибо, растерянно вздыхает она, принимает подарок и... Слушай, а ты любишь подарки? Очень, но мне их редко дарит. Тогда, злобно кривится Самуи, но берет себя в руки и фальшиво улыбается. У меня кое-что для тебя есть. Подожди здесь, я сейчас. Сказав это, она садит меня в кресло, осторожно проводит рукой по моим волосам и быстро уходит в ванную, где чем-то шуршит, ворчит и, выходит она, прижимая к себе большую коробку, краснея и кусая губы, натянуто улыбается, подходит ближе и, изображая смущение, тихо говорит: «Это тебе, открой, ух ты, спасибо, наверняка там сладости». «Да», наигранно лукаво улыбается она и кивает на коробку. Подхожу, открываю, смотрю вовнутрь, тут же закрываю, выкатив глаза, отшагиваю назад и, закрыв руками рот, отступаю к двери. «Лаши, ты чего? Ты такая же, как они!» Шаря рукой в поисках дверной ручки, выкрикиваю я: «Вам от меня только одно и нужно, а я тебе поверил, Лаши!» «Аками, прости, ты не так понял», растерянно глядя на меня, говорит Самуи и шагает ближе. «Нет, не подходи, извращенка, Лаши, помогите!» Кричу я, стучу в стену, сажусь в угол, закрываю лицо руками и всхлипываю. Самуи ошарашенно смотрит на меня, в коридоре слышится топот, дверь открывается и к нам влетает растрепанная Мабуи. Замирает на пороге и смотрит то на меня, то на Самуи. «Что здесь случилось? Я не хочу, не хочу, не хочу!» Кричу я, трясусь и всем видом показываю, что мне сейчас страшно. «Тише, не надо так нервничать», ласково говорит Мабуи и присаживается рядом. «Что случилось? Она хотела изнасиловать меня», вцепляясь в девушку, кричу. «Я», растерянно спрашивает Самуи. «Йо, что за шум?» Заглядывает к нам Би. «Она сумасшедшая, я к ней с цветами, а она, я ничего не сделала», пылая гневом кричит Самуи и упирает руки в бока. Коробка падает. Би издает сдавленный смешок. Мабуи стонет и залепляет ладонью себе по лицу. Прибежавший Даруи открывает рот и выкатывает глаза. Самуи краснеет и убегает. «Лаши», неуверенно начинает Мабуи. «Ты все не так понял. Пожалуйста, не говорите ничего Мей. Очень вас прошу. Извините, мне надо идти. Вы меня не видели». С этими словами вскакиваю и убегаю. Несусь по коридорам. Вылетаю из гостиницы и, встав за угол, облегченно выдыхая. Да, вот к такому я не был готов, это же надо было такое придумать. Убрать в коробке одну стенку и засунуть туда грудь. Пойду к Мей, она должна это знать. Полчаса спустя, гостиница, Мабуи. Хожу по комнате, смотрю на сидящую на кровати троицу и не знаю, что сказать. Провал, полнейший провал, так проколоться. Сначала нас убьет Мей, потом Хаку, а то, что от нас останется... Сотрет в порошок Райкаге. Все. Да как только она додумалась до такого. Самуи, не хочешь объяснить, как в твою голову пришла столь гениальная идея? В книге прочитала, бурчит она, достает из тумбочку красную книжку и показывает мне. В Канахе купила. Там описаны сцены соблазнения. Думала, поможет. Молодец, выхватываю книгу и трясу перед ней. Это порнография, написанная извращенцем. Она никак не подходит на роль инструкции. Ты понимаешь, что своей выходкой угробила всю операцию. А что я должна была делать? Вскакивает она с кровати. Откуда я вообще знаю, как вести себя в таких ситуациях? У меня никогда никого не было. Я, если хотите знать, еще девственница. А-а-а-о, тянет Би, но, видя взгляд Самуи, замолкает, встает и отходит подальше. Что делать будем? Обращаюсь ко всем сразу. Теперь не знаю, задумчиво выдает Даруи. Мизукаги еще не пришла, Анбу тоже нет, значит, Лоши ничего не рассказал. Я понимаю, делать нам что? Бежать из страны, идти к Мей, я не пойду, фыркает Самуи. Она поехавшая использует Лоши как игрушку. По глазам видно, он боится ее. Тогда давайте его выкрадем, предлагает Би. А что, если ему здесь так плохо, то он даже сопротивляться не станет. Не вариант, качает головой Даруи. Можем не уйти. Единственный выход, поговорить с ним. Все объяснить и. Хорошо, идем. Самуи, остаешься здесь. Би, охраняешь ее. Даруи, за мной. Ох, с самого начала эта миссия пошла наперекосяк. Но, возможно, все еще можно исправить. Сразу из гостиницы, несемся на поиски Лоши. Спрашиваем местных, узнаем, что Лоши только что проходил здесь, но его самого найти не можем. Наворачиваем по деревне три круга. Понимаем, что нас дурит, и останавливаемся. Долго решаем, куда идти, в итоге разделяемся. Я иду в резиденцию, Даруи в сады. Только расходимся, перед нами появляется Анбу, подходит ближе и вежливо спрашивает. Вы кого-то ищете? Да, нам бы узнать, где сейчас Лоши. Нам поговорить надо. Идите за мной, кивает Анбу, разворачивается и уходит. Не нравится мне это, ворчит Даруи и идет следом. Можно подумать, мне все это нравится. Мало того, что провалились, так еще и врагов нажили. Вот сейчас Мей прикажет Лоши убить нас и все. Нам конец. А если надумают с Райкаге разобраться, то и Кума тоже. Надо что-то придумать. Должен быть способ выкрутиться. Пока идем за Анбу, лихорадочно перебираю в голове варианты. Ничего нормального не нахожу и... Идите прямо по улице, указывает нам вперед Анбу. А точнее можно, как мы узнаем. Узнаете. Мимо точно не пройдете, усмехается Анбу и исчезает. Переглядываемся, синхронно пожимаем плечами и идем. Идем и пройдя сотню метров, резко останавливаемся. Великолепно выполненный дом. В неизвестном ни на что не похожем стиле. Двухэтажный, с крышей покрытой крупными зелеными листьями. Но впечатляет даже не он, а участок. Изгородь из лиан и кустов, ворота, выполненные из тонких полос дерева. Гигантские цветы у входа. Ну да, мимо пройти сложно, разглядывая всю эту красоту, бормочет Даруи. Идем, пошли, выдыхаю и иду к воротам. Но как только подхожу, резко останавливаюсь и смотрю вперед. А там, на изумрудной траве, сидят они, Мей, Хаку и Лоши. Причем не просто сидят. Мей обнимает Лоши со спины, гладит его волосы и почти без перерыва целует. Хаку расположилась рядом, привалилась к Лоши и жмурясь что-то рассказывает ему. Сам Лоши выглядит очень довольным. Охотно отвечает на поцелуи девушек. Что-то тихо им рассказывает, смеется. Он хозяин положения, он в центре внимания. Его не используют, как он сам заставил нас думать. Его любит. А если судить по взглядам, любит очень сильно. Вот ведь засранец. Я что-то не понял, хмурится Даруи. А, что тут непонятного? Нас поймели, обвели вокруг пальца. Но зачем? Ха, значит, они с самого начала были в курсе. Вот черт, закрываю рукой глаза и качаю головой. Что делать будем? Думаю, нам лучше уйти и не соваться. По крайней мере пока. Вот ведь, казался таким простым и наивным, а на самом деле. Ладно, видимо, в нашей ситуации правда лучше заткнуться и не дергаться. Однако, стоит отдать им должное, вместо того, чтобы решать вопрос силой, они нас переиграли. Надо быть осторожнее и обо всем доложить Райкаге. Глава 22. Некоторое время спустя. Где-то около Кири. Митараши и Анка. Кажется, подплываем. Матросы беспокоятся, несмотря на хоть и слабый, но ветер, над морем туман. И я, стою на палубе, смотрю, как волны бьются о борт корабля и размышляю о жизни. Странно получается. Как я понимаю, меня брать не собирались. Да они меня даже не рассматривали, но стоило мне ляпнуть, что я бы тоже сходила, как Синджу, недолго думая, согласилась. Хотя со мной даже не разговаривала, обращалась только к Шизуне и Какаши. Впрочем, ничего удивительного. Все в Канахе или боятся меня, или ненавидят, или вообще считают ничтожеством. Подкалывают, называют змеиной подстилкой, шлюхой, злобной сукой. Косятся, шепчутся за спиной, шарахаются в стороны при моем появлении. За что? Почему? В чем я виновата? Да, моим учителем был Рачимару. Да, он потом сбежал. Но я-то здесь при чем? Я не знала о его опытах над людьми. Не знала. Хотя, хорошо, что Синджу согласилась. Ненадолго, но я вырвусь из Канахи. подальше от косых взглядов и насмешек, ненадолго, потом все начнется заново, взять бы, собраться духом, послать всю деревню и уйти, жаль, что некуда, нигде мне нет места, так и буду существовать, всеми презираемая и ненавидимая, печально, ведь все началось, после ухода учителя, Орочимару ушел, я осталась одна, совсем одна, на меня тут же все взъелись, никто не хотел со мной общаться, в команду никто не брал, пока Хирузин не приказал, но тогда стало еще хуже, ни сокомандники, ни наставник, меня не замечали и кроме насмешек я ничего не видела, жестоких обидных насмешек, которые очень быстро переросли в издевательство, ненавижу людей, даже прошедшее время не помогло, никто не забыл, а сейчас, сейчас я отдыхаю, в тишине, матросы не подходят, Хатаки молчит, Кота смотрит с опасением, но хоть не с презрением, интересно, а как здесь в Кире, я хоть никогда тут не бывала, много чего слышала, шиноби свирепые и беспощадные, люди мрачные и злые, да, хорошенькое место, как бы нас тут не убили, хотя, если бы хотели, убили еще тогда, после экзамена, тогда скрутили всех, никогда не забуду, как прямо из земли вырывались лианы, обездвиживали и вытягивали чакру, и все же почему, тронули только старейшин, Данза и его Анбу, и что этот Лаши, узнал у Данза, что так разозлился и буквально выжал его, а ведь Лаши, живет в Кире, да, я видела его в деревне, перед экзаменом, ничего примечательного, страшноватый, но, видимо, прибыли, крикнул кто-то из матросов, в тумане появились очертания порта, к которому мы тут же причалили, Какаши и Шизуни, вышли на палубу и молча встали, держитесь рядом, прогнусавил Какаши, достал из кармана жилета свиток и выдвинулся вперед, спускаемся по трапу, сходим на причал и в ту же секунду, около нас появляются Анбу. Вас не приглашали сюда, мрачно говорит один из них. Если у вас в Канахе принято являться без приглашения, то у нас сначала предупреждают, что хотели. У нас важное послание для Мизукаге, уверенно говорит Какаши и показывает свиток. Давайте сюда, я передам, а вы на корабле побудете, под охраной. У меня приказ передать этот свиток лично в руки пятой Мизукаге. Не сдавался Какаши. «Ладно, следуйте за мной», — кивнул Анбу, что-то сказал своим и жестом пригласил нас следовать за ним, и мы следуем. Какаши впереди, Шизуни за ним, я чуть отстаю, потому что смотрю по сторонам и вижу, как местные не обращают на нас никакого внимания, спешат по делам, разговаривают. А где мрачные и недовольные жители? Почему все они такие радостные? «Не отставайте, пожалуйста», — вежливо говорит появившийся рядом Анбу. Постараюсь, фыркаю в ответ и продолжаю смотреть по сторонам, на довольных людей, которые шатаются по улицам, на шиноби, шатающихся вместе с ними, видимо, тут намечается какой-то праздник, вот бы сходить, хоть один раз, повеселиться от всей души, отдохнуть, жаль, что это невозможно, жаль, таким образом, мы и добрались до резиденции, поднялись на самый верх и зашли в кабинет Каге, вижу, с первого вы не понимаете, строго глядя на нас, спрашивает Мизукаге, что у вас там, официальные извинения от Синджу Цунади, подходя к столу, кивает Какаши и протягивает ей свиток, который она быстро разворачивает, внимательно читает, хмурится и небрежно откидывает в сторону, после чего неприязненно смотрит на Какаши и говорит, писать ответ не буду, на словах все передашь, значит так, извинения принимаются, посла оставить мы тоже готовы, сотрудничество возможно восстановить, но это не сейчас, слишком много дел с делегацией из Кума, на приглашение обсудить дела, отвечаю отказом, такую даль, а тем более в Канаху, я не пойду, передай Хокаге, что если ей так хочется, пусть сама придет, и пусть не боится, мы в спину не бьем, о союзе Кири и Канахи, можете забыть, кроме торговли, никаких дел с вами иметь не желаю, если у вас все, прошу покинуть мой кабинет, Кири и страну воды, спасибо, Мизукаге сама, с поклоном говорит Хатаке, выпрямляется и идет на выход. Шизуни, мы уходим. Меня как всегда игнорируют. Поэтому, плетусь за ними и... Анка, ты остаешься здесь, останавливает меня Какаши. Но как, я же, Цунади сама, назначила тебя послом. Натянуто улыбается Шизуни. До скорой встречи, Митараши. Что делать, разберешься. Подождите, но я же, меня никто не слушает. Катай Какаши выходит, я с ужасом понимаю... что меня бросили, растерянно смотрю на дверь, поворачиваюсь к столу и вижу, что от такого поворота растерялась даже Мизукаге, извините, я, «Вас проводят до гостиницы», — щурясь говорит она, заглядывает в блокнот и добавляет. «Послезавтра, с утра, жду вас здесь, не задерживаю». «Вот это да, меня бросили». «И нет, это не случайно, они с самого начала все знали и даже не предупредили». «Ненавижу, ненавижу». Весь день и ночь, предаваясь раздумьям, просидела в выделенной комнате, осмотр которой ничего интересного не принес. Полотенца, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, все это нашлось, но этого мало, у меня проблемы и большие. В карманах нашлось целых 25 рёйте мелочью, палочка от Данга, две пищевые пилюли с прошлой миссии, бумажки, фантики и записка от Какаши, которую он незаметно сунул мне в карман плаща, где были написаны мои задания: следить за Лоши, вести дела с Мизукаге и не высовываться. Какие к черту дела, мне даже переодеться ни во что, про еду вообще молчу, один плохонький обед и на этом все, но ведь могли бы предупредить, я хотя бы вещи собрала и денег взяла, а тут, сомневаюсь, что в ближайшее время из Канахи придет финансирование, тогда что делать, идти за помощью к Мизукаге, так кто я такая, да и она вчера не особо радовалась нашему визиту, так что нет, работать меня тоже никуда не возьмут, я из другой страны, кунаичи другой деревни, кругом враги, меня предали, я есть хочу, ничего, было и хуже, чем сейчас, я обязательно что-нибудь придумаю, слишком многое я пережила, чтобы сейчас сдаться, я выживала раньше, выживу и сейчас, в крайнем случае уйду в лес и там добуду себе пропитание, но начну с разведки, с трудом дождавшись утра, прижимая руку к урчащему животу, выхожу из гостиницы и иду по улицам, где, несмотря на ранний час, бродит толпы народа. Все довольные, обсуждают грядущий сбор урожая и явно радуются жизни. Ходит и рынок, огромный, заваленный всякой всячиной. Кафе, бары, забегаловки, еда. Надо экономить, купить что-нибудь питательное и растянуть на несколько дней. Если куплю данго, потом точно буду голодать. Ладно, пока осмотр. Осмотр затянулся, причем никто за мной не следил, что удивляло, но больше удивляли местные. Обычные гражданские при встрече здоровались. Шиноби кивали и улыбались, без неприязни, сальных взглядов, отвращения и обидных подколок, что радовало, но в то же время настораживало. Мизукаге не смогла бы предупредить всех, да и зачем ей это? Ладно, смотрим дальше. Дальнейшая прогулка привела меня к окраинам. Низкие дома с большими участками, много зелени, и кажется, я стану свидетелем чего-то интересного. На одном из участков у ветхого домика толпился народ. Семья, мужчина, женщина и четверо детей, дружно вытаскивали из дома вещи. Но интересны были не они, а парень с зелеными волосами и странными руками, в котором я сразу же узнала Лоши. Решив понаблюдать, прячусь в кусты и во все глаза смотрю на участок, где вынос вещей закончился. Все отошли в сторону, а Лоши присел и приложил ладони к земле. Тут же послышался треск. Дом развалился, обломки погрузились в землю, а на их месте зеленые лианы и полоски дерева начали сплетаться и формировать пол и стены. Быстро, практически мгновенно на пустом участке вырос большой двухэтажный дом. Рядом выросли деревья, небольшой сад и клумбы с цветами. Да, я видела. Ямато тоже может строить дома, но не такие красивые. А тут, ну все, я закончил, отряхивая руки, довольно улыбается Лоши. Ох, Лоши-сан, подходит к нему мужчина. Вы не представляете, как мы вам благодарны. Вот, возьмите, все, что накопили. Оставь, улыбается ему Лоши. Детям что-нибудь купишь, жене подарок сделаешь. Хаем, не взял деньги. Интересно, очень интересно. Тем временем, семья засыпала Лоши благодарностями, от которых он стал светло-салатовым. Отводя глаза, что-то пробурчал, принял у женщины две коробки и поспешил уйти от них. Выйдя на дорогу, открыл коробку, достал палочку данго и, мечтательно улыбаясь, пошел в мою сторону. Зубами снял с палочки шарик и зажмурился. От всего этого у меня свело желудок, и в тот момент, когда Лоши проходил мимо, живот предательски заурчал. «Мм», резко останавливается он, смотрит в мою сторону и тихо спрашивает. «Данго хочешь? Выходи, я поделюсь». Черт, так глупо попалось. Однако, злым он не выглядит. Скорее какой-то растерянный и несуразный, даже смешной. А что если? Выхожу. Я тут мимо проходила и Лоши, увидев меня, замирает. Наклоняет голову на бок, широко распахивает глаза и как будто узнает. «Спасибо, забираю коробки, понимаю, что наглею, но возвращать даже не думаю. Пока он висит, разворачиваюсь и быстро ухожу. Лоши же, так и продолжает стоять, но как только я отхожу, тихо говорит: «Приятного аппетита, Анка-сан». «Что?» Резко оборачиваюсь, но Лоши уже нет. Странный он, и совсем не похож на того, кто может захватить целую деревню. Хм, ладно, перекусить я себе добыла, а потом... Потом что-нибудь еще придумаю. Ходить я больше не стала, направилась в гостиницу. По пути съела данго, завалилась в свою комнату и только упала на кровать, как в дверь постучали. Осторожно встаю, медленно открываю двери. «Обед», улыбаясь, говорит служащая и закатывает тележку. «Это как?» «Хозяин гостиницы распорядился», кивает девушка. «Но почему?» «Лоши-сан попросил», выходя, кивает девушка. «У них с хозяином договор на поставку продуктов, но я...» «Полноценное трехразовое питание», перебивает она. «Если не хватит, можете спуститься на первый этаж в ресторан. Служащие предупреждены». «Приятного аппетита, Анка-сама». «Вот это что сейчас было? Мне не нужны подачки. Хотя, пахнет умопомрачительно». «Так, с едой вопрос решен. А, рис, мясо, суп, данго и корзинка с фруктами. Мне приятна такая забота. Но почему? Ладно, после обеда подумаю. Вечер, Лоши». После того, как все вернулись домой, я собрал их за столом, но с чего начать не знал. Мысли путались, да и рассказывать Мии и Хаку о таких ужасах откровенно не хотелось. Но это было нужно, потому что как только я увидел хмурое лицо Митараши, память услужливо выкинула все воспоминания Данзо, с ней связанные. И было там: «Лоши, вот я же знаю, что ты хочешь нам кое-что рассказать», игриво улыбаясь начала Мии. «Давай, мы ждем. Наша гостья из Канахи». «Да, с ней поступили некрасиво», перебивает меня Мии. «Бросили здесь. Причем она явно не ожидала такого поворота. Но зачем она тебе? Я бы хотел поговорить о ее прошлом. В памяти Данзо о ней есть много информации. Но вся она... В общем, там очень много неприятных моментов. Раз начал, то рассказывай», кивает Хаку. «Нам очень интересно. Итак, Митараши Анка, в прошлом, ученица самого Орочимару. Сначала все у нее было хорошо, учитель заботился о ней, помогал и воспитывал. Сказка кончилась, когда Орочимару сбежала из деревни. Тогда Данзо взялся за нее. Началась травля, над девочкой издевались и прохода не давали. Хирузин, как мог, пытался помочь, но это же Хирузин. Возразить старейшинам и Данзо он не мог. Единственное, что сделал, так это определил ее в команду, где по приказу Данзо над ней издевались еще сильнее. Били, травили, считали ничтожеством. Но время шло, девочка росла и хорошела. Жизнь налаживалась, фыркает Забуза. Нет, стало еще хуже. Косые взгляды, постоянные домогательства, нехорошие слухи. Закончилось тем, что вечером Джонин и трое чунинов затащили ее в подворотню, избили и надругались. Выполнили приказ старейшин. Местные на ее крики внимания не обращали. Сам Данзо стоял на крыше и смотрел, как Анка лежит в луже крови и просит прохожих помочь. Никто не останавливался, всем запретили. Однако, ее подобрали ирьонины. Плюнули на все, сжалились и унесли ее в госпиталь. За что были жестоко наказаны, отправлены на миссию, с которой не вернулись. Анка же, хоть чудом выжила, легче ей от этого не стало. По Канахе поползли слухи. Местные их быстро подхватили, и избиения с последующим изнасилованием стали повторяться. Анка подсадили на наркотики. Несколько лет она жила в постоянном бреду и слабо понимала, что происходит. Пока не... Что? В один голос спрашивают Мии и Хаку. Пока после очередного надругательства она не забеременела. Неизвестно почему, но она решила оставить ребенка. Отказалась от наркотиков, но, узнав об этом, старейшины приказали избить ее. В тот же вечер Анка выловили. Ее намеренно били в живот, долго, а потом выбросили в канаву, где ее нечаянно нашел Марина Ибики. Сжалился, унес в госпиталь, а дальше информации почти нет. Но Ибики этому Данзо не подчинялся. Кроме того, на его сторону встал Инаичи Яманака, а с ним главы кланов Нара и Акимичи. Марина и Инаичи друзья, а соответственно Нара и Акимичи, не смогли остаться в стороне. Против трех влиятельных кланов Данзо не пошел. Дело ограничилось травлей Анка и слежкой за ней. «Нахрена?» — грохнула об стол кулаками Мей. «Зачем? Чтобы насолить Орочимару. Уроды!» — злобно шипит Хаку, смотрит на Мей и спрашивает. «Только не говори, что наши тоже так делают. Наши просто убили бы», — задумчиво тянет Забуза. «Да, история. Надо помочь ей», — хватается за голову Мей. «Мало того, что издевались, так еще и бросили. Да, тут же кивает Хаку. Добрые вы, фыркает Забуза, видит, что взгляды девушек направлены на него и добавляет. Но я согласен. Вопрос в том, подпустит ли она вас к себе. Ведь несмотря на издевательство, из Канахи она не сбежала, это о многом говорит. Попытки были, много. Но тут кое-что не так просто. Сначала она боялась, потому что несколько раз ее ловили. Ну а потом, у нее появились близкие. Марина и Бики, которого она бы подставила своим уходом. И Юхи Куринай, можно сказать, подруга, хотя скорее просто неравнодушная. Ей бы тоже досталось. Так что, слушайте, я сам прошел через нечто подобное. Не буду утверждать, что мне было хуже, но мне ее жалко. Она девушка, к тому же моими способностями не обладает. Несчастная. Действительно, вздыхает Мей. Завтра она придет ко мне, там я и начну подбираться к ней. А я, зайду за ней утром и провожу до резиденции. Грустно улыбается Хаку. Попробую наладить контакты. На примере Лоши знаю, хорошее обращение быстро меняет людей. Я в это не полезу, поднимает руки Забуза. Мне ваших семейных неурядиц хватило. Если что, я в гостиной, на своем диване. Какой-то он ленивый. Ладно, не о нем сейчас. Первым делом, нам надо вытащить Митараши, судьба которой очень похожа на мою. А потом, видно будет. Глава 23. Утро. Гостиница. Юкихаку. Стою у двери, собираюсь с мыслями, выдыхаю и стучу. В ответ слышу шуршание, грохот и топот. Завтрак. Выглянув, восторженно кричит Митараши, смотрит на меня и теряется. Доброе утро, Анка-сан. Меня зовут Юкихаку. Я помощница Мизукаге. Пришла, чтобы проводить вас в резиденцию. У вас сегодня встреча. Я помню, чешет затылок Митараши. Но я думала, мне хоть позавтракать дадут. А, не волнуйтесь так, я подожду. В комнату пригласите? Да, конечно, смущенно улыбается Анка, отскакивает от двери и жестом приглашает меня войти. Однако тут же срывается с места, собирает с кровати разбросанные вещи, стягивает с натянутой проволоки свой еще мокрый плащ и пряча его за спину. Виновато улыбаясь, пятится к ванной. «У вас проблемы?» «Нет, никаких», — комкая мокрый плащ хихикает Анка. «Я сейчас переоденусь и мы». «В мокрое?» «Нет, так не пойдет. К Мизукаге в таком виде нельзя. Я знаю», — выкрикивает Анка. Мгновенно понимает, что на меня кричать не стоит, опускает голову и, извиняясь, роняет плащ на пол. «Я не знаю, как это может быть, но сейчас я вижу перед собой Лоши. В нашу первую встречу он вел себя точно так же». Почти так же. Ладно, берем ситуацию в свои руки. Вещей у нее нет, денег похоже, что тоже. И, видимо, ночью она решила постирать плащ, только он не высох. Да, Анка-сан, не надо так нервничать. Я все понимаю, вы одна, в чужой деревне. Свои вещи, вы, видимо, забыли на корабле. Но нет повода расстраиваться. Все, что вам необходимо, мы купим. Сейчас принесут завтрак, потом мы зайдем в магазин, а потом пойдем на встречу с Мизукаге. Я, заикается Митараши, кутается в халат и, глядя на меня огромными глазами, спрашивает. У вас так принято, после революции? Да. Поднимая ее вещи, улыбаюсь. К тому же вы посол, мы не имеем права чем-то обидеть вас. А наши вас пытались, усмехается Анка, но тут же замолкает. Извините, ничего страшного, улыбаюсь и развожу руками. В это время, приносит завтрак Анка, светясь детским восторгом, садится на кровать, однако при этом смотрит на меня и как будто ждет удара. Да, сходство очень большое. Кажется, я понимаю, почему Лоши так ей заинтересовался. В ней он видит себя, видит, и его коробит от того, что кому-то досталось почти так же, как и ему. Ладно, будем исправлять, опыт есть. Да и Митараши откровенно жалко. Несмотря на напускное веселье и натянутую улыбку, выглядит она несчастной и растерянной. За время завтрака Митараши не проронила ни слова, быстро все съела, аккуратно сложила на тележку посуду и, теребя рукав халата, вопросительно на меня уставилась. «Идем, в халате, может, я все-таки переоденусь, пока идем высохнет, а от сквозняка в мокрой одежде вы заболеете». «Нет, пойдем так, используйте хинге, тут до магазина несколько шагов». «Ладно», выдыхает она, недоверчиво смотрит на меня и складывает печати. Выходим из гостиницы, проходим небольшую площадь и заходим в магазин, где Анка, открыв рот, смотрит на платье, мечтательно вздыхает, но вдруг резко становится серьезной, подходит ближе и шепчет. «У меня нет денег, да и магазин слишком дорогой, я не могу. Выбирайте все, что нравится, с деньгами потом разберемся. А платье вот это можно?» Кусая губы, спрашивает она. «Все, что вам нравится». Начался процесс примерки, в ходе которого Митараши перемерила все, что было, по несколько раз. В итоге, через 2 часа, выбрала себе красивое платье. Шелковое, небесно-голубого цвета, с красными цветами. Черные туфли, сумочку и заколки. А пока она всем этим занималась, набрала ей нижнего белья и предметов первой необходимости. После чего, не обращая внимания на ее виноватые взгляды, пошла рассчитываться. «Приходите к нам еще», принимая деньги, улыбнулась хозяйка. «Лоши, привет, обязательно передам», киваю, беру сложенные в пакет покупки и указываю на выход. «Лоши, его здесь все знают», прижимая к себе пакет, бурчит Анка. «Конечно, он в Кире знаменитость. Половина гражданского населения работают у него в садах и очень довольны этим. Хорошо платит, платит, всегда выслушает, поможет. В наше время это редкость. Но глядя на него, большинство наших начинают вести себя так же. Об этом вы узнаете позже. Сейчас нам надо идти в резиденцию. С пакетами, ничего страшного. Наша Мизукаге, она не злая, как вам могло показаться. В общем, сами увидите. Пойдемте». Указав растерянной Митараши вперед, улыбаясь, вздыхаю и веду ее навстречу змей. «Эх, будет тяжело. Там же, Митараши Анка, все это обман. Не могут быть жители вражеской деревни такими добрыми. Меня банально пытаются купить. Еда, дорогая одежда. Специально выбрала самое дорогое и в придачу еще несколько комплектов нижнего белья получила. Это все специально. Они все про меня узнали и теперь действуют в обратном порядке. В Канахе меня все ненавидят. Здесь все улыбаются и заботятся. Хрен вам всем, я не продаюсь. Скоро все это закончится и я вернусь домой, в Канаху. В.К. К чему? К косым взглядам, насмешкам, шепоткам за спиной, плоским шуткам и оскорблениям. Шлюха, змеиная подстилка, тварь. А здесь, Анка-сан, никогда не думала, что обман может быть таким приятным, что люди могут казаться нормальными, что я могу идти и не ожидать удара в спину. Здесь, в чужой деревне, где никто ничего про меня не знает. А если нет, если Лоши, Хаку и все остальные намеренно ведут себя так, чтобы ударить, купить, использовать и выбросить. Так всегда было. Кири ничем от Канахи не отличается. Сейчас посмотрим, что скажет Мизукаге. Если вещи окажутся подарками, то тогда точно. Мне надо будет бежать. Но куда? В Канаху. Не хочу. Данзе нет, Юхи и Марина ничего не угрожает. А если я сбегу и все же вернусь домой, Синджу меня порвет. Тогда куда? Здесь. А нет, только не здесь. Анка-сан, мы пришли, указывая на дверь, улыбается Хаку. За мной. Хорошо, киваю, крепче прижимаю к себе пакет и иду. Поднимаемся наверх, без стука заходим в кабинет и видим, как Лоши и Мизукаге склонились над картой и спорят о том, какой участок земли лучше присоединить к садам. Причем спорили как-то игриво, как, нет, не как старые друзья, а как Хайти с Югао. Они, Митараши Анка, проходи, не стесняйся, весело машет мне рукой Мизукаге. Подождите пару минут, у нас тут спор. Лоши, а я тебе еще раз говорю, вот этот участок лучше. Он дальше, мотает головой он, в почве камней очень много, воду придется доставлять из основного сада. Отдай мне вторую часть болота, но тебе тяжело. Ударив по столу, говорит Мизукаге, опять еле живой домой приползешь. Ну и что, зато без болота, комаров меньше будет. Эти звери, всех рабочих сожрали. Да еще немного и они людей будут в заросли уносить. Вот этот участок. Все, вопрос закрыт. 2-3 дня, и там будет сад. Но Лоши, захныкала Мизукаге. Кхем, давайте потом, кашлянув, улыбнулась Хаку. Ладно, раз такой упертый, подписывая документ, устало вздохнула Теруми. Забирай. Анка, проходи, присаживайся. Они что, встречаются? Да, точно, встречаются. Вот значит как, вдвойне интересно. Глядя, как довольный Лоши принимает документ, прохожу и сажусь за стол. Не обращая на нас внимания, жмурясь, улыбается Теруми. Мой Лоши в последнее время проявляет характер. Наш, поправляет ее Хаку и шутливо грозит пальцем. Да бросьте, смущается Лоши. Отмахивается и становится светло-салатовым. Я думаю, гостье не интересны подробности нашей личной жизни. Гостье, а он же, через что он прошел, у него же все лицо в шрамах, у глаз, на лбу, особо крупные на щеках, один тянется от носа и пересекает губы, а глаза, он смотрит на меня, с сочувствием, да, с сочувствием и пониманием, не с жалостью, а, с уважением, но как, за что, Тогда в кабинете я слышала бред Херузина о том, что Лоши узнал все наши секреты. Так значит, он и обо мне все знает. Но почему тогда не кривится и не уходит, а просто стоит, смотрит на меня и тепло улыбается? Анка, отвлекает меня Мизукаге. Мы вроде бы о делах поговорить собирались. Да, извините, Мизукаге сама. Дела, точно, Итак, открывая блокнот и беря карандаш, улыбается мне Теруми. Что Коноха может предложить нам? Предложить вам, шепчу я, смотрю на выходящего Лоши и не знаю, что сказать. Действительно не знаю. Ладно, давай на чистоту, хлопает ладонями по столу Мизукаге и, внимательно глядя на меня, продолжает. Ты не посол, то есть ты об этом не знала. Не оправдывайся, я видела это по твоей реакции. Тебя бросили, не знаю зачем оставили здесь, но, что со мной будет? Спрашиваю и, предполагая самое страшное, опускаю голову. Да в принципе ничего, жмурясь, улыбается Мизукаге. Не бойся, раз так получилось, живи здесь, у нас. Отдыхай, гуляй, делай все, что хочешь, тебя никто ограничивать не будет. Если, конечно, что-то не устраивает, я могу отправить тебя обратно. Я думаю, моему возвращению не обрадуются. Ну, то есть, возвращению раньше времени. Лукаво улыбается она. Тогда, больше не задерживаю. Хаку, проведи экскурсию для нашей гости. Своди в сады, на набережную. В общем, покажи, где у нас что. А дела, я же здесь. Что-нибудь придумаем, неожиданно хихикает Теруми и совсем неофициальным тоном спрашивает. Ну как ты здесь? Хорошо устроилась? Наши проблем не доставляют? Мизукаге сама, я, в неформальной обстановке, можно просто мей. Так как, все хорошо, да-да, мы пойдем, схватив меня за руку, хихикает Хаку и тащит к выходу. У нас сегодня будет замечательный день, сходим на набережную, потом пройдемся по деревне, поедим сладостей, а потом я покажу тебе наши сады. Пошли, пошли, а, что, а пошли, неожиданно для самой себя улыбаюсь и крепче сжимаю ее руку. Нет, пожалуйста, пусть они делают это просто так, вот просто так, от всей души, а не с какой-то целью. Пожалуйста. Сразу после того, как мы вышли из здания, началось что-то невероятное. Хаку как заводная таскала меня по улицам. Показывала, рассказывала, объясняла, спрашивала. Водила по кафе и барам, показала рынок, где нас бесплатно угостили невиданными фруктами. И вот сейчас, хоть опасения и подозрения никуда не делись, рядом с Хаку я чувствовала себя живой, незабитым, озлобленным на весь мир существом, а обычной девушкой. Но, а если это, все же специально, если, нет, если вспомнить Лоши, не может человек смотреть так по приказу, не может, надо спросить, Хаку, а почему Лоши на меня так смотрел? Ну, это очень сложно, шагая рядом, вздыхает она, расскажи. Лоши через многое прошел, сама его лицо видела, на теле шрамов еще больше. Хаку, ладно, фыркает она, задумчиво смотрит себе под ноги и продолжает. Это покажется тебе невероятным, но Лоши знает о тебе все и видит родственную душу, поэтому, понимает, сочувствует и уважает. Кошмар, выкрикиваю, закрываю лицо руками. Но я же, ты не виновата, обнимает меня Хаку. Надо иметь огромную силу, чтобы вынести все то, что на тебя свалилось. Кроме того, мы с Мей тоже прониклись. Да даже Забуза, хоть и не признается в этом, ты, я не виновата. Отстраняясь, кричу я, не выдерживаю. Поплачь, легче будет, вздыхает Хаку, подходит и пытается обнять, но я сама крепко вцеплюсь в нее, задыхаясь, прижимаюсь к ней, понимаю, что сейчас упаду, но из последних сил стою на ногах. Все будет хорошо, всхлипывая, шепчет Хаку, все это в прошлом, больше тебя никто не обидит. Ну, успокойся, давай присядем. Нет, еще минутку, давай постоим так еще, пожалуйста. Не слушая меня, Хаку отходит, достает из кармана платок и, улыбаясь, вытирает мне лицо. Вот, так лучше. Идем в сады, это нечто, такого ты точно еще не видела. Идем, ага, киваю, сама хватаю Хаку за руку и мы идем. Идем вперед, смотреть необычные сады, туда. Интересно, а Лоши там будет? Сады располагались прямо у стен кереи и впечатляли. Идеально ровные ряды деревьев, изумрудная травка, воздух с ароматом фруктов. Особенно впечатляли гигантские цветы у ворот и живая изгородь. А деревья? Это как? Глядя на висящие на одном дереве яблоки и груши, спрашиваю. Лоши вырастил, нисколько не удивляясь, отвечает Хаку. Он умеет разговаривать с растениями, вот и договорился. Нравится? Очень, разглядывая всю эту красоту, отвечаю, Сама же вглядываюсь, пытаясь рассмотреть среди рабочих Лоши. «Пойдем найдем его», сунув мне в руку огромное яблоко, хихикает Хаку. «Идем дальше, проходим к красивейшему зданию, заходим внутрь у местного управляющего, узнаем, где Лоши. Тут же идем, как говорит Хаку, к болоту, быстро пересекаем сады и видим чумазого, покрытого грязью и тиной Лоши. Фе-е-е», морщится Хаку. «Опять вымазался весь. Я работал», гордо заявляет он. «Сад расширял. Завтра приступлю к посадкам. Или...» «Нет», резко останавливает его Хаку. «На сегодня хватит. Иди к управляющему, помойся, переоденься и пойдем. Поедим сладостей. Я быстро». «А как, Хаку, а мне можно посмотреть?» «Ну, конечно можно. Подходи сюда с утра, Лоши все покажет. Это такое зрелище, глаз не оторвать. Так просто, ведь это же...» «Ничего не понимаю, но мне, кажется, они должны скрывать это от посторонних. Хотя, с возвращением Лоши, наша экскурсия продолжилась. Походили по садам, зашли на поля овощей, посетили хранилища, после чего пошли обратно в Кири, где еще погуляли по набережной, зашли в кафе, и я с ужасом поняла, что самый лучший день в моей жизни подходит к концу, отчего загрустила. Но это не страшно, завтра будет еще один, и послезавтра, когда стемнело, Лоши и Хаку пошли провожать меня в гостиницу, всю дорогу шутили, смеялись и про меня не забывали. А когда пришли, Хаку повела меня в комнату, Лоши же задержался. Встретил Шиноби Кума, которые жили совсем рядом со мной, и остановился поговорить с ними. «Ну вот мы и пришли», заведя в комнату, улыбается Хаку. «Отдыхай, посиди со мной, хоть немного». Ничего не ответив, Хаку жмурясь улыбается и садится на кровать. «Осторожно подхожу, сажусь рядом, недолго сомневаюсь и ложусь. Укладываю голову ей на колени, глубоко вздыхаю, и ее нежные руки ложатся на мою голову, тонкие пальцы аккуратно перебирают волосы, отчего я закрываю глаза и шумно выдыхаю. «Прости, но мне пора», не прекращая гладить меня, шепчет она. «Увидимся завтра. Это так долго. Всего одна ночь, Анка. А завтра сможешь прийти к нам, в сады к Лоши, или к нам в резиденцию». «Спасибо». На мои слова, Юки звонко смеется, растрепав мои волосы, встает, обнимает и, пожелав спокойной ночи, уходит. Я же, раскинув руки, падаю на кровать. Надо срочно все обдумать. Варианты. Использовать меня не хотят, добывать информацию тоже. Лоши знает все то, что знал Данза, так что ничего нового я ему сказать не смогу. Тогда что получается? Они на самом деле мне посочувствовали. Очень хочется верить, что так и есть. Очень хочется и... К своему ужасу, я им верю, или хочу верить. Да, день был просто прекрасный, но, рано делать выводы, рано. Но они, зная, кто я такая и что со мной было, не отвернулись, а наоборот, пытаются помочь. И это у них хорошо получается. Один день, наполненный весельем, добродушными шутками, теплыми улыбками, я, вся в сомнениях. Конечно, все же я не исключаю варианта с вербовкой меня. Из мыслей меня вырывает звук открывающегося окна, от которого я подскакиваю, готовлюсь к бою, но вместо противника вижу в окне зеленые лианы. Они аккуратно подают мне букет необычайно красивых цветов и коробку данго. Не дождавшись меня, укладывают все это на кровати и уползают обратно. Бросаюсь к окну, смотрю вниз и вижу стоящих под окнами Лоши и Хаку. Они... Тепло улыбаясь, машут мне руками, обнимаются и уходят. Отчего я прикусываю губу, машу им и не в силах совладать с собой, отскакиваю от окна, закрываю лицо руками, сажусь на пол. «Зачем вы это делаете?» Смотря на падающие на пол слезы, спрашиваю у пустоты. «Вы хоть понимаете, что сейчас сломали меня? Понимаете, что если все это окажется обманом, я не смогу пережить?»